Третье. Типы и средства воздействия групп давления. Эффективность воздействия групп давления на власть зависит от ряда переменных, от средств, используемых организацией, от точки приложения усилий, от наличия специализированных органов, способных влиять, от типа вмешательства, косвенное или непосредственное давление на власть. Страница 367. Разные группы, отстаивающие интересы, по замечанию Алмонда и Пауэлла, используют различные способы оказания давления в зависимости от характера конкретной организации. Добиться от политической власти решений, удовлетворяющих группы давления, можно, например, используя насильственные методы. Обычно подобные средства применяют спонтанно возникающие группы, например, стихийные манифестации. Неформальные и непостоянные группировки осуществляют давление, используя личные связи, семейные, общественные и местные. Наконец, ассоциативные и институциональные группы предпочитают использовать представительские процедуры, например, добиваться избрания их представителей в парламент. Деление групп давления по средствам воздействия в значительной мере условно, поскольку конкретные организации не замыкаются на каком-то одном, а пытаются использовать весь набор формальных и организационных средств давления – средства массовой информации, партии, законодатели, администрацию и так далее. Обозначенные каналы коммуникации с политической элитой позволяют группам давления вступать с ней в контакт и влиять на характер и содержание принимаемых ею политических решений. Эффективность давления зависит и от точки его приложения. Дело в том, что в политических системах различных стран значение тех или иных элементов, участвующих в принятии конкретных решений, не одинаково. В одних странах центр принятия решений находится в сфере законодательной власти, в других он располагается в структурах исполнительной власти. В-третьих, немалую роль в этом процессе играют местные органы, обладающие ввиду их известной автономии значительными полномочиями и ресурсами. Знание того, с кем и как необходимо вступать в контакт, чтобы было принято решение, учитывающее интересы групп давления, привело к образованию органов, специализирующихся на способах воздействия. Например, в США людей, входящих в такие органы, называют лоббистами, хотя в Европе предпочитают использовать термин «группы интересов». Лобби буквально означает кулуары, коридор. Лоббизм заключается в том, чтобы в коридорах Конгресса или администрации встретить нужного политического деятеля или государственного чиновника и побеседовать с ним по поводу отстаиваемых интересов. Страница 368. Постепенно проталкивание интересов определяет определенных групп привело к образованию специализированных бюро и контор, которые предоставляют свои услуги тем, кто хочет оказать давление на власть. Их услугами пользуются различные министерства и частные организации. Лоббисты осаждают и обхаживают тех политиков, от которых зависит принятие нужного той или иной группе решения. Активно участвуют в обсуждении законопроектов, затрагивающих интересы представляемой ими организации, чтобы на ранних стадиях дискуссии сформулировать требования к власти. Возможности групп давления различны. Одни из них пользуются авторитетом в обществе, к ним прислушиваются, а потому они могут непосредственно обращаться к тем, кто принимает решения. Другие же группы давления, которые не имеют каналов прямого доступа к элите, вынуждены влиять опосредованно. Первоначально они оказывают влияние на общественное мнение, чтобы затем уже оно воздействовало на тех, кто принимает политические решения. В зависимости от характера влияния различают три типа воздействия. Воздействие на тех, кто принимает политическое решение, то есть на власть, воздействие на партии, удерживающие или контролирующие власть, воздействие на общественное мнение, которое влияет на власть. В первом случае объектами давления становятся законодатели, министры правительства, административная элита. Они принимают важнейшие политические решения, которые в разной мере учитывают интересы социальных групп и общностей. Преобладание интересов той или иной группы в политическом решении является нормальным явлением. Если есть интересы, значит, они требуют своей реализации. Однако, поскольку возможности групп давления оказывать влияние на принятие решений различны, поскольку они используют как открытые средства воздействия, так и скрытые. Преобладание тайных каналов воздействия на власть не только не позволяет понять логику принимаемых политических решений, но и расширяет возможности превращения официальной власти в ширму, за которой может действовать теневая власть кланов, мафиозных групп, криминальных структур. Для того, чтобы группы давления выполняли функцию отстаивания частных интересов и не превращались в реальную власть, в большинстве стран существует законодательство, четко определяющее возможности их открытой деятельности. Например, федеральный закон о регулировании лоббизма, принятый в 1946 году в США. Страница 369. Группы давления, имеющие доступ непосредственно к тем, кто принимает политические решения, могут воздействовать на них в форме информирования, консультирования или угрозы. Открытая деятельность групп давления в данном случае основана на принципах согласия и участия. Для того, чтобы добиться преобладания интересов конкретной группы, необходимо проинформировать власть об их наличии. Подробная и аргументированная информация о справедливости требований группы способна изменить точку зрения официальных лиц, главным образом, парламентариев. Во многом убедительность представленных данных обусловливается не только внешне объективным и целенаправленно ориентированным характером информации, но и тем, что учитывает неискушенные законодатели в технических вопросах предлагаемых законопроектов. Публичное выражение социальных устремлений в виде требований к власти представляет собой лишь начальную фазу процесса давления. Более непосредственное воздействие на администрацию и правительство группы давления оказывает посредством образования при них консультативных органов, советов экспертов, комитетов, комиссий. Так, в США при правительстве насчитывается 2000 подобных консультативных организаций. Государственные органы проводят консультации с группами на постоянной основе, образуя постоянно действующие структуры, либо взаимодействуют по обстоятельствам – круглые столы, встречи с министрами, слушания в парламенте. Результатами подобных контактов являются не только согласованные законопроекты, но и назначение представителей заинтересованных групп на руководящие должности. Самоназначение руководителей групп давления объясняется чаще всего нежеланием власти вызывать недовольство тех организаций, с которыми правительству в любом случае придется в будущем вести переговоры. Крайней формой открытого давления на власть является угроза либо парламентарию, либо государственному чиновнику. Угроза в адрес законодателя может принимать разные формы, в частности, форму принуждения кандидата на выборах включить в свою программу необходимые группе обязательства, форму предупреждения о возможности начала кампании по перевыборам парламентариев накануне голосования по интересующему законопроекту, форма организации манифестации перед зданием парламента и так далее. Угроза в адрес государственного служащего может содержать в себе прямое указание на потерю им престижной должности, нарушение его карьеры. Страница 370. Средства скрытого давления также многообразны, от шантажа и коррупции, как его крайних форм, до использования родственных связей. Эффективность тайного воздействия связана с тем, что оно опирается на личные связи, которые члены групп давления имеют в руководящих кругах. Общность среды, языка, интеллектуальных взглядов, манеры поведения в значительной степени облегчают обмен и сближение точек зрения. Важным фактором власти является широкая сеть дружеских отношений. Во многом преимущество определенных групп давления связано с социальным происхождением, совместной учебой, наличием материальных ресурсов. Не следует забывать о значении клиентелистских или родственных связей, которые приводят к взаимодействию групп давления и администрации государства. Однако эффективность форм тайного воздействия на власть, основанных на частных отношениях, измерить чрезвычайно трудно. Достаточно распространенным способом оказания скрытого давления является коррупция. Ее прямые формы, откровенная покупка голосов, нужных решений в демократических системах уступает место более изощренным и прикрытым. Коррупция бывает индивидуальной и коллективной. Индивидуальная коррупция происходит с помощью небольших подарков, благодаря которым добивается благосклонности политически ответственного лица. Это может выражаться в приглашениях на отдых, в организации поездок, отпусков. Коллективная коррупция проявляется в финансировании партии и избирательных кампаний. Дороговизна избирательных кампаний заставляет многих кандидатов обращаться к бизнесу в поисках средств финансирования. Частные фирмы рассматривают свой взнос как своеобразное помещение капитала в надежде, что будущий законодатель отработает его, предоставив им различные льготы – налоговые льготы, льготные кредиты и так далее. Многие частные фирмы объединяются для создания организации по распределению средств. Оно-то и оказывает скрытое эффективное давление на партию или кандидатов. Средствами борьбы с подобными злоупотреблениями является открытая публичная декларация о расходах на избирательную кампанию – финансирование ее за счет государства, определение пределов затрат в расчете на одного избирателя. Страница 371. Защита отстаивания специализированными группами своих интересов может быть опосредованной путем воздействия на политические партии, контролирующие власть. Возможности групп давления, их авторитет в обществе обусловливают определенные модели взаимодействия партий с группами интересов. Модель первая – зависимое положение партии от группы давления. Подобный тип взаимодействия существует в тех случаях, когда партия формировалась по инициативе различных объединений, профсоюзов, политических клубов. Подчиненное положение партии может быть официально закреплено в ее уставе, а может и камуфлироваться, тщательно скрываться. В этих условиях политическая партия является филиалом группы давления, зависит от нее. Примером подобных отношений может служить взаимодействие лейбористской партии с британским конгрессом тред-юнионов. Сама партия была организована в 1901 году профсоюзами, кооперативами, страховыми пенсионными фондами и философскими обществами. Принадлежность устанавливается не к самой партии, а к организации, в которую она входит как коллективный член. Лишь с 1918 года партия стала открытой до вступления в нее напрямую. Вступившие в партию напрямую составляют всего 15% ее состава, в то время как остальные 85% членов партии пришли из 68 профсоюзов, которые являются членами БКТ. Основная часть ресурсов и членов партии обеспечивается профсоюзами, которые влияют на определение политического курса партии. Однако не все партии стремятся афишировать свою зависимость и связи с группами давления. Обычно побочные связи завуалированы. Модель вторая – зависимое положение групп давления от партии. Данная модель была свойственна для стран реального социализма. Группы давления оказывались неспособными отстаивать свои особые интересы, поскольку выступали в качестве приводных ремней в механизме властвовавшей партии. Молодежные, профсоюзные и другие организации послушно выполняли указания партии. Модель третья – равноправное сотрудничество групп давления и партии. В подобных случаях группы давления и партии выступают потенциальными союзниками в решении текущих или долгосрочных целей. Отстаивать корпоративные интересы можно, прибегнув к силе общественного мнения. Власти вынуждены считаться с этим важным фактором политической жизни, поэтому группе давления необходимо убедить общественное мнение в справедливости требований и устремлений, представляемой ею социальной группы. Страница 372. Воздействовать на общественное мнение группа давления может путем пропаганды или информирования. Для этого используются как крупные газеты, так и корпоративная пресса. Могущественные группы обычно контролируют солидные издания и определяют характер публикации. Однако наряду с мирными средствами давления используется принуждение. Это забастовки, насильственные действия, организация массовых беспорядков, террористических актов. Правительственно вынуждено реагировать на подобные действия. Характер же ответных действий властных структур определяется, как правило, отношением общественного мнения к требованиям групп давления и средствам их декларирования. Благоприятное отношение общественного мнения к выдвигаемым группой требованиям может означать отставку правительства, в то время как негативная оценка общественным мнением отстаиваемых организаций интересов служит поддержкой властных структур при проведении даже непопулярных мер.